Глава 19. Не знаю, можно ли назвать это везением, но на нас напали не люди, а монстры аномалии. Больше всего они походили на обычных с виду баранов, которые вымахали до довольно больших габаритов, а их шкура состояла из каменной крошки. При этом рога этих существ отдавали подозрительным металлическим блеском, чтобы не учитывать их опасность при прямом столкновении. Сразу 5 особей таких вот баранов вышли нам навстречу, и сложно сказать, то ли мы просто вышли на их территорию, то ли они специально искали встречи с людьми. Их же не спросишь насчет их мотивов, да и не было это сейчас важно. Главное, что мы встретили противника, и необходимо было принять бой. Бараны-то, может, и выглядели как бараны, но вот двое из них скакали по гористой местности, как те же козлы. Мы из-за неровности ландшафта вынуждены были двигаться медленно, а вот для них, похоже, это не было препятствием от слова совсем. И если, как я уже сказал, двое решили попрыгать в нашу сторону по горам и заходили по широкой дуге с двух сторон, то оставшиеся трое просто взяли разгон и по прямой понеслись на нас. При этом никаких препятствий на своем пути они не замечали, просто снося их, как нечто несущественное, и без разницы, что именно это было. Так что становиться на их пути никто не желал, особенно после того, как один из баранов, будто походя, отбросил в сторону тяжелый булыжник больше себя размером. Грохот был такой, что казалось, будто сейчас в нашу сторону понесется каменная лавина. Но повезло, и таких последствий от действий монстров все же не наблюдалось. Несмотря на желание экономить боеприпасы, когда видишь подобное, уже не задумываешься о таких мелочах. Вот только первые же выстрелы показали, что бегущую троицу таким не проймешь. Все, что встречалось на их пути, просто отклонялось в сторону. А те магически усиленные снаряды, которые пробивались сквозь сформированную перед ними защитную технику, вязли в каменной шкуре баранов, будто бы даже не причиняя им никакого вреда. Неудивительно, что Воробьев быстро отдал команду прекратить огонь и использовать более серьезные средства. Тем временем и про двух скачущих по скалам баранов нельзя было забывать, и им наперерез бросились сразу два небольших отряда. В одном из них была Лиза, которая только была рада возможности остановить такого противника, а вот во втором уже находились мы с Еленой и Светланой. Конечно, я вполне мог остаться в стороне, и никто бы слова мне насчет этого не сказал. Но в каждый рейд я предпочитал поддерживать своих людей. Да и по правде говоря, если Наумовой не терпелось проверить свои возможности после тренировок в реальном бою, то и мне хотелось без оглядки на всех просто испытать себя. Все же не зря я столько времени уделяю собственному развитию и развитию своих духов, чтобы совсем не пользоваться их возможностями и оставаться в стороне. Вот и тут я в первую очередь использовал контроль над землей, чтобы заставить барана прыгнуть совсем не так, как он планировал. В итоге он, уже весьма разогнавшись, сделал прыжок, но вместо того, чтобы прыгнуть на нас, отскочил в сторону и врезался в скальный нарост, который снес своей головой напрочь. Во все стороны полетела каменная крошка, но нас от повреждений защитили доспехи. А вот барану, кажется, все это не сильно-то и помешало. Подумаешь, пару сколов появилось на его закрученных рогах. Он всего лишь тряхнул башкой и вновь прыгнул на нас. Ему наперерез бросилась Елена, создав в одно мгновение в своих руках два кровавых кинжала. Они пусть и состояли из крови, но могли резать не хуже настоящих. При этом во многом даже были лучше них. И вот эти кинжалы лишь высекли сноп искр из каменной брони барана. Да, конечно, полосы от атаки остались глубокими, но опять же, видимых неудобств это монстру аномалии не доставляло. Ну и, конечно, просто так прыгать ему в нашу сторону никто не позволил, и на траектории его движения Светлана выставила сразу несколько барьеров, которые создала не для того, чтобы его остановить, а чтобы замедлить. С учетом того, что каждое разрушение барьера отзывается на ней своего рода откатом, то как раз проще всего заставить барана сталкиваться с барьером и убирать его до того, как повреждения станут слишком серьезными. Правда, нашему противнику хватило всего двух барьеров, чтобы окончательно замедлиться и распластаться на третьем по счету барьере. Это он физические объекты сносил с удивительной легкостью, но вот против магии ничего поделать не смог. Тут уже подоспели мои бойцы, которые слаженными ударами убили это существо. Тратить время на выяснение стратегии борьбы с этими монстрами аномалии у нас просто не было, да и не требовалось этого. Там уже дальше аналитики поработают с тем, как мы действовали и что предприняли, благо тактическая сеть позволяла вести запись с разных ракурсов. А сами сведения поступали только исключительно на серверы рода, и доступа к ним ни у кого стороннего не было. Будь иначе, то я бы и дальше продолжил использовать лишь магию воды, как и было ранее заявлено во время учебы. Впрочем, с момента начала моего сотрудничества с сестрой императора необходимость в этой легенде не то чтобы отпала, а скорее уже стала не столь значительной. Я уже приобрел несколько иной статус, чтобы и дальше придерживаться лишь одной линии поведения. Да и прошлое было весьма ограничено по многим причинам. Пока мы расправлялись со своей целью, Лиза добивала своего барана. С учетом того, что ее дух повышал не только скорость, но и силу девушки, то я нисколько не удивился тому, что она сначала подрезала своему противнику связки на лапах, а потом стала вбивать его голову в землю. Это, конечно, было уже лишним, но, видимо, она решила проверить, насколько крепкая черепушка у этого монстра. И работа по выяснению этого продолжалась. Конечно, лучше было бы ее остановить, но пока что необходимости в этом не наблюдалось, и я просто решил оставить это на потом. Все же оставались еще три барана, которых уже к этому моменту успели остановить, просто создав на их пути ледяной участок. Даже после их изменения под воздействием магии, ноги баранов не обладали повышенным сцеплением с поверхностью, и, как любой, достаточно быстро разогнавшийся предмет, стоило им только потерять нормальный контакт с землей, как они уже дальше понеслись неуправляемыми снарядами. В скорости они потеряли на самом деле не так много, но тем не менее стали представлять меньшую угрозу для отряда, да еще и разнесло их в стороны друг от друга. Заодно, когда бараны разделились, защитная техника, которая формировалась благодаря их совместным действиям, потеряла свою устойчивость, и по итогу теперь с ними можно было справиться без лишних сложностей. Да, шкура еще оставалась труднопробиваемой, но у нас же была парочка танков в составе отряда, а их усиление и оружие как раз и предназначалось для того, чтобы справляться вот с такими противниками, обладающими толстой шкурой. Так что закончили мы все примерно в одно и то же время. Просто действовали слаженно и без лишней паники, а значит и особых проблем с противником просто не встретили. При этом все прекрасно понимали, что все это достигалось за счет трудных тренировок, и моим людям было сложно скрыть радость от осознания того, что они справились так быстро с неизвестным им противником. Разумеется, оставаться рядом с поверженными баранами мы не стали. Правда, Лиза хотела остаться и отрезать голову своему барану, чтобы забрать ее с собой. И она остановилась только тогда, когда я сказал, что впереди могут ждать куда более впечатляющие образцы для трофеев. Да и жнецы, которых мы уже вызвали на эту точку, с помощью маяка все сделают в лучшем виде и даже аккуратнее самой девушки. Пусть она и охотница, но эти люди все свое время посвящают разделке добычи, и их умения будут явно выше ее самой. Так что, сгрузив тушки монстров для удобства в одно место, все, как и заведено, проверили состояние своих доспехов и прогнали стандартные тесты. Никаких проблем не наблюдалось, а значит, можно двигаться дальше. Пока что аномалия никаких особых сюрпризов нам не преподносила, и это даже радовало. Но расслабляться, конечно, не следовало. Первый день в аномалии пролетел довольно быстро, да и мы не слишком торопились уходить вглубь ее территории. Все же это не равнина, где ты можешь довольно быстро пробежать немалое расстояние. Горы вносят свои коррективы, и порой, чтобы добраться до нужной точки, приходилось идти не самым прямым путем, а в обход, что в несколько раз увеличивало длину самого пути. С этим никто даже спорить не собирался, но исходя из того, что я увидел, возникла потребность в оборудовании, которое бы помогло быстрее преодолевать такие препятствия. В стандартное снаряжение ничего для скалолазания просто не входило. В то же время необходимо не просто взбираться по скалам, но и делать это умело. Это на самом деле не такое простое дело, тем более что никогда не знаешь, что тебя на этих скалах ждет и какой участок пути в целом безопасен. Конечно, у нас были доспехи, которые повышали не только выживаемость группы, но и нашу мобильность, но полагаться только на усиление от них было бы неправильно. Необходимо, чтобы бойцы и сами умели выживать в таких условиях. Так что для всех нас пребывание здесь было очень даже неплохой тренировкой. По возвращении я сразу заказал часть специфического оборудования, но с учетом того, что его было немного, то новую технику мы распределили среди наших разведчиков. Для них быстро преодолеть пространство было важнее, чем для всех остальных, да и для тех же моделей танков требовалось что-то менее стандартное, так как они были намного тяжелее обычных доспехов, и тут не каждое устройство или лебедка их могла выдержать. Вот и пришлось лишь частично закрыть возникшую потребность, но и это уже было хорошо. Тем более многие себе и этого позволить не могли, так как цена на такое оборудование кусалась, благо в нашем роду никогда на подобных вещах не экономили. Да и применять наши наработки будут и другие отряды, которые придут после нас. В таком ключе любые затраты сейчас с лихвой окупятся позднее, тем более все плюсы и минусы приобретенного оборудования мы уже выясним в скором времени, а это позволит скорректировать и все остальное в плане оценки миссии и ее прохождения. Ночной отдых прошел спокойно, да и разбор полетов занял не так много времени из-за того, что ошибок никто почти не допускал. Ну а завтра предстоял новый выход в аномалию.